Оказавшись у себя дома уже под вечер, Ада посадила Агатку на кухонный стол, прислонив ее к пузатой сахарнице, ходила туда-сюда и размышляла. Если бы ей кто-то сутки назад попытался поведать о ведьмах, исполняющих желания, о гадках и колдовских вуазенах, она бы только пожала плечами. Но мало ли людей верит во всю эту мистическую чушь. Очень даже много. Но прошло всего несколько часов, и она уже не сомневалась, что все это — жуткая правда. И она стала свидетелем целых 4 убийств. И 3 жертвы погибли по ее капризу, только потому, что она решила сама себе доказать, что Агатка не действует, и все это бред, и убедилась в обратном. Может, к священнику обратиться, чтобы произвести обряд экзорцизма? Только вот занимаются ли изгнанием бесов православные батюшки, или это прерогатива их католических коллег? Ада, не воцерковленная и в храм не ходящая, понятия об этом не имела. «И что теперь делать?» — спросила она и уставилась на Агатку. А затем посмотрела видео ведьмы Тамары 2-й раз. И несколько других, подобного же рода, с ее YouTube-канала. В ушах звучали слова о том, что Агатка становится ее собственностью навеки. Вернее, до смерти Ады, своей новой Пупенмуттер. Каковой девушка стала после того, как она скрепила их союз кровью. Опираясь руками на кухонный стол, Ада срывающимся голосом закричала: «Не смей больше исполнять мои желания! Не смей! Ты поняла? Я хочу, чтобы ты больше не исполняла моих желаний! Я требую, чтобы...» И резко смолкла. Требовала от Агатки не исполнять ее желаний. И при этом сама формулировала новое. Агатка ехидно смотрела на нее. И почему, собственно, Агатка? Наверняка ведьма Тамара говорит об этом в одном из своих многочисленных видео. Доценша отличалась завидной YouTube-плодотворностью, и так и не отыскав на просторах всемирной паутины ничего толкового, Ада стала перелистывать видео, намереваясь выбрать нужное. Раздался звонок мобильного. Уверенная, что это Стасик, тот весь день названивал ей и отправил кучу сообщений, но не читать их, ни тем более отвечать на них Ада не намеревалась, она сбросила звонок. И только потом поняла, что звонила ее начальница. Быстро перезвонив ей, Ада извинилась за свою оплошность, начальница была особой весьма мнительной и злопамятной. Но та, отмахнувшись от ее объяснений, выпалила: «Водопьянова в реанимации!» Ада как стояла, так прямо и села на кухонную табуретку. И, слушая повествование начальницы, все смотрела на прислоненную к сахарнице Агатку. Оказалось, что у писательницы Водопьяновой во время совместного с коллегой Скорпионовой посещения спа-салона случился сердечный приступ, когда дамы сидели в русской бане. Ну да, Ада Ларису в баню отправила. Там ее и накрыла. Но приступ не сильный. Она в сознании чувствует себя уже гораздо лучше. Однако могло быть и хуже, если бы не завидная реакция персонала. Посланная в баню писательница Водопьянова там бы и скончалась. И на совести Ады за неполных 24 часа было бы уже 5 жертв. Нет, всего лишь 4. Ведь к смерти Лоретты она не имела отношения. Всего лишь 4. Как это, однако, мало. Мы решили послать ее на лечение. Пусть едет в Подмосковье в особый пансионат. Никаких за границ не надо. Там тишь, гладь, да Божья благодать. В себя придет, процедуры попринимает, легкой физиотерапией займется, над сюжетами новых романов покумекает. В общем, пока Водопьянова там лечится, мы тебя на Гродько перебросим. Гродько был крайне сварливый автор очень слезливых дамских романчиков о тяжелой судьбе современных золушек в мегаполисах, которых всегда в финале ждали принцы, если не на белом коне, так на БМВ того же цвета. Все его незатейливые опусы были в первых строчках продаж по Москве, да и в провинции его обожали. но в последнее время Гродько стал сдавать. Сделался еще более невыносимым, чем был в последние 10 лет, хотя куда еще, и начал усиленно пить. Причем свято веря, что никакой проблемы с алкоголем у него нет. И к тулхушникам не оставалось ничего иного, как под видом личной секретарши, помощников мужчин он бы в зашей выгнал, внедрять на его дачу в Переделкино, принадлежавшую раньше классику соцреализма, специального человека, призванного следить за тем, чтобы Грудько не упился до чертиков. До чертиков? А если бы и упился, то все равно вовремя сдал свой очередной роман. «Но ведь на Гродько планировали Алину», — попробовала отразить атаку начальницы Ада. Но та была непреклонна. «Еще бы! Алина была ее троюродной сестрой. А кто такая Ада?» «Девочка из Ада». Посматривая то и дело на Агатку, Ада поняла. «Нет, не из Ада. Это не она бежала из преисподней, а Ад переехал к ней в съемную квартиру в панельном доме в Марина. «Мессир, можно ли предложить вам чашу фалернского? Или вы предпочитаете горячий бразильянский шоколад с корицей? Или человеческую кровь из кубка в виде человеческого черепа?» «Значит, в понедельник поговорим. И что там за слушок, будто ты поставляла информацию о водопьяновой СМИ?» «Да я ни сном, ни духом», — начала Ада, но начальница уже закруглилась. «Вот об этом и потолкуем в понедельник. Хороших тебе выходных». «Ну да, после такого просто невероятных». Швырнув смартфон на кухонный стол, Ада заявила: «Да чтоб всем вам было...» Хотела сказать «пусто», но слова застряли у нее в горле. «Нет, не пусто. А то Агатка поймет еще буквально и нашлет на всех них, круг которых Ада даже не очертила, до исторических бабочек-монстров гигантских размеров, которые, как в одном романе ужасов Дина Кунца, за несколько мгновений высосут из них все содержимое. Или чудовище из саги о кровососах Штамм режиссера Гильермо дель Торо, жуткого вампира, который мог высосать кровь из пассажиров целого Боинга за пару минут. Не надо». Ни в бабочек-монстров, ни в могущественных вампиров Ада не верила. Но ведь до вчерашнего дня она отказывала в праве на существование и ведьмам, и их магическим аксессуарам. И, продолжая смотреть на Агатку, Ада отчетливо произнесла: «Да чтоб всем вам было хорошо. Ты поняла? Хорошо!» Может, Агатка и тут что-то свое придумает и сделает гадость под прикрытием того, что все будет хорошо. К примеру, они накачаются наркотиками и, считая, что им очень хорошо, отдадут концы. Вот ведь жуть. «Чтобы ничего не менялось. Поняла? Ничего. Чтоб как было, так и осталось». И вдруг Ада вспомнила, что чего-то пожелала в сердцах начальницы, когда ехала к Стасику. И немысленно, но что ужаснее всего вслух и в присутствии Агатки. «Только вот что?» Схватив кукленыша, Ада тряхнула его и закричала: «Я твоя пупенмутер, и ты должна мне подчиняться, поэтому я приказываю тебе не исполнять того, что я пожелала. Поняла? Приказываю!» На ночь она спрятала Агатку в сервант, который, обстановка была частично хозяйская и допотопная, запирался на железный ключ. Его Ада положила в ящик прикроватной тумбочки и легла спать. Причем, в отличие от прошлой ночи, то и дело просыпалась, потому что ей казалось, что Агатка все же вылезет из серванта и, подобно кукле-убийце из фильма ужаса, вооруженная ножом приберется к ней, точнее, прискачет на одной ноге. Воскресенье прошло на редкость мирно. Ада отменила встречу с приятельницами, мотивировав это простудой, и осталась дома. Никакой хвори у нее не было. Просто не хотелось никуда тащиться, хотя она уже с начала недели радовалась, что ей предстоит эта встреча. Она провела весь день дома, сторожа Агатку. Ночь на понедельник прошла гораздо спокойнее, и Ада почти убедила себя в том, что никакой мистики во всем произошедшем нет. Вот именно. Почти. Собираясь утром в понедельник на работу, она вынула таки Агатку из серванта и, вздохнув, сунула ее в свой рюкзак. «Лучше пусть с ней будет, чем одна дома останется». «Да и что там говорила ведьма Тамара?» «Что Агатку надо всегда с собой носить, иначе...» Дальше Ада не помнила, но предположила, что что-то не самое хорошее, и решила последовать совету потомственной колдуньи. «А то еще вернется с работы, а дома-то нет», как в фильме «Полтергейст» Стивена Спилберга. Он провалился то ли в другое измерение, то ли в преисподнюю, что, впрочем, могло быть одним и тем же. Но если существовали магии и ведьмы, то имелись и лешие, и вурдалаки, и оборотни, и гномы? Вопрос был явно риторический, и даже если бы кто-то уверил ее, что может прояснить его во всех деталях, Ада отклонила бы такую возможность получить подробную и правдивую информацию. Меньше знаешь, лучше спишь. А она уже спала плохо, потому что оказалась в курсе того, чего знать не желала, и что теперь стало частью ее жизни и смерти других людей. По пути на работу в переполненном метро Ада стала невольной свидетельницей чужого громкого телефонного разговора. Как и остальные пассажиры вагона. «Нет, что ты сказал? Что ты сказал?» возмущалась не первой молодости дамочка, впрочем, вырядившаяся как тинейджер. «Да провались ты в тартарары со своими советами, дорогой мой!» И тут Ада вскочила, хотя не доехала до нужной станции, потому что вспомнила. Именно это она в сердцах и пожелала тогда своей начальнице. И вслух, увы, тоже, причем в присутствии Агатки. Вскочила она так, что наступила кому-то на ноги, пришлось извиняться и выслушивать утренние комплименты невыспавшихся пассажиров метро. Делала Ада это, запустив руку в рюкзак и крепко-накрепко сжимая Агатку. С начальницей она вчера говорила, и та была в полном порядке. Да нет же, не вчера, а позавчера. А за это время могло многое случиться. Господи, и что она вновь натворила? Явившись на работу, Ада первым делом поинтересовалась у Алины, как дела у их общей начальницы и по совместительству троюродной сестры ее собеседницы. Та, уже готовя для облеченной властью родственницы кофе, который преподносился потом не только начальнице, но и начальнице-начальнице, и даже начальнику-начальнице-начальнице, захлопала длиннющими ресницами. «Да все в порядке. Она на пути в издательство». Ну да, троюродные сестры уже успели с утреца пообщаться. «Ты кофе будешь?» — спросила сладким голоском Алина. «Тебе ведь серьезный разговор предстоит, так ведь? Правда, что тебя на Гродько перебрасывают?» Она, естественно, была в курсе. Было бы проще простого пожелать, чтобы на Гродько перебросили саму Алину, но кто знает, что потом случилось бы. Может, она, оступившись, свалилась бы на сварливого автора слезливых мелодрам и погребла бы его под собой, лишая издательства уже второго важного автора. Нет уж, обращаться к помощи Агатке Ада не пожелала. И с трепетом, ожидая приезда на работу начальницы, поняла. Как она себя не старалась убедить, но уже давно и прочно поверила в то, что этот ведьмовской артефакт на самом деле исполняет желание. Алина, которая явно заметила, что Ада сама не своя, и списала это на предстоящий разговор с ее троюродной сестрой, пропела, выплывая из кабинета своей родственницы, куда имела неограниченный доступ. «Она уже припарковалась. Через 5 минут будет. Может, все же приготовить себе кофе? Для нервов хорошо». И еще и издевалась. Наконец-то Ада стала думать о том, что скажет начальница, а то все ее мысли в последнее время были заняты ведьмами, агатками, да вуазенами. Да ничего она не скажет. А если та решила перебросить ее на Гродько, значит, так и будет. Ничего. Лорочку Агата выдержала, и этого сварливого алкоголика тоже сумеет обуздать. А будет докучать, попросит Агатку, чтобы его черт забрал. Или лучше Бахус. И что тогда, интересно, случится? Вряд ли к нему явится несуществующий древнегреческий бог виноделия или его тезка. Вряд ли кто-то в столице носит такую вычурную фамилию. Хотя, кто знает. Увлеченная этой мыслью, Ада забила в строку поиска слова «Бахус» и «Москва». Ага, есть одноименная служба интернет-доставки винно-водочной продукции. Может, Грудька брендированный автомобиль переедет? Впрочем, был вариант намного прозаичнее. На Грудька могла обрушиться полка с пустыми бутылками в подвале его переделкинской дачи. Или на чердаке. Кто знает, где он хранит это добро. Вот приедет Ада туда скоро, не исключено уже сегодня, и он ведет ее в курс дела. Не смешно. А с Грудькой еще куда ни шло. Но как быть с подозрениями, будто она сливала СМИ информацию о писательнице Водопьяновой? Что, если ее не Гродько отправят, а в службу занятости? Ада все думала и внезапно поняла, что прошло уже не 5 минут, а раза в 4 больше. Но начальница так и не появилась. Внезапно дверь кабинета, в котором располагались рабочие места Ады и еще 2 сотрудниц, Олене посчастливилось заполучить свой собственный, отдельный, смежный с хоромами начальницы-родственницы, распахнулась. И коллега из другого отдела истошно закричала. «Господи, вы что, ничего не слышали? Тут лифт у нас в тартарары полетел!» Дрожа, Ада наблюдала за тем, как из раскрытых подоспевшими работниками службы охраны дверей лифта выносят ее начальницу. Та, стеная, едва не плача, натужно охала и ахала. Скорая увезла начальницу в больницу, а во второй половине дня по издательству разнесся слух. У пострадавшей, помимо сильного ушиба копчика, трещина пяточной кости и средней тяжести сотрясения мозга. И все потому, что лифт, в котором начальница из подземного гаража, припарковав свой автомобиль, возносилась на 4-й этаж, где сидела их редакция, вдруг, по причине повреждения подъемного механизма, резко ухнул вниз. Однако, благодаря современной технике, был своевременно заблокирован. Однако даже этой резкой остановки хватило, чтобы находившаяся в кабине начальница получила многочисленные травмы. Ада в ужасе думала о том, что все могло закончиться гораздо хуже. А что если бы блокировочный механизм тоже вышел из строя? Или если бы начальница ударилась головой, заработав перелом позвоночника или субдуральную гематому, которая привела бы к отеку головного мозга и, как следствие, к смерти? И все потому, что Ада в сердцах пожелала ей провалиться в тартарары. В сердцах и в присутствии Агатки начальница и провалилась. Как хорошо, что сама Ада всегда ходила по лестнице, не пользуясь лифтом, чтобы поддерживать себя в форме в течение долгого рабочего дня, проводимого в основном в кресле за письменным столом. А на следующее утро ее вызвала к себе начальница начальницы, и Ада поняла. Ну да, так и есть. Перебросят на Гротика. Увы, ваш отдел постигло очередное несчастье. Произнесла она, внимательно глядя на съежившуюся под ее взором Аду. О том, что ее начальница попала в больницу и проведет там немало времени, а потом еще должна будет пройти курс реабилитации, уже все знали. Но почему очередное несчастье? Наверное, речь о сливе информации СМИ. Мы одним махом лишились сразу 2 сотрудников. Но если Виктория Кирилловна к нам вернется, пусть и не так быстро, как и хотелось, то... Она сделала паузу, и Ада завершила предложение про себя. То вам, Ада Вячеславовна, придется нас покинуть навсегда. Причем прямо сейчас. Нечего сливать конфиденциальную информацию о личной жизни наших писателей СМИ. Она и не сливала, но кто же ей поверит? «Вы ведь заметили, что Алины Сергеевны сегодня на рабочем месте нет?» Ада пожала плечами. «Сказали, что приболела?» Алина частенько любила приболеть, благо, что троюродная сестра смотрела на это сквозь пальцы. Начальница начальницы отчеканила. По трудовому законодательству мы не имеем права уволить ее во время болезни. Ничего. Уволим, когда выпишется. И еще больничный тщательно проверим». Ада не верила своим ушам. «Алину намеревались уволить? Но за что?» И тут она поняла. Вот кто сливал информацию СМИ. Понятное дело, Алина, которая совала свой нос во все дела. Алина Сергеевна не оправдала надежд на нее возложенных, в том числе ее троюродной сестрой и начальницей, которая в курсе случившегося и со мной согласна. Ее родственница здорово подвела издательство, а такое не прощается. Помолчав, начальница добавила: «Думается, Виктория Кирилловна кое-что упустила в управлении вашим отделом, но это поправимо. Виктория Кирилловна сейчас поправляет здоровье, и это правильно, потому что здоровье превыше всего. Она будет поправлять его весьма и весьма долго, и это тоже правильно». «Они что, и начальницу, если не уволили, так лишили ряда полномочий и отправили в почетную ссылку?» «Но дел не в проворот. А тут еще эта катавасия с Водопьянова и Гротика, как будто звезды против нас сговорились». «Не звезды, а всего лишь Агатка. Одна единственная, та, которая находилась в рюкзаке, запертая в шкафчике около письменного стола Ады. Да и после кончины Лоретты де Сан-Марко не все так гладко. Новых романов, конечно, не будет. Нам надо быстро найти замену. Это уже, конечно, не профиль вашего отдела, но в итоге все же и моя головная боль тоже». «Головная боль — это когда у тебя имеется Агатка, исполняющая все твои неосторожные желания и убивающая при этом людей. Или, во всяком случае, калечащая. Хотя и убивающая тоже. Времени на раскачку нет. Вашему отделу нужен кто-то, кто сможет увеличить эффективность. Я давно к вам присматриваюсь, Ада Вячеславовна, поэтому предлагаю вам до последующих распоряжений занять место главы отдела». Начальницы, которая, провалившись в тартарары, лежала в больнице. Ошарашенная Ада молчала. Начальница, взглянув на нее, произнесла: «Если вам требуется время подумать, то оно у вас есть, но до конца дня». Ада воскликнула: «Да нет же, не требуется. Я согласна и очень рада вашему предложению. Обещаю, что постараюсь вас не разочаровать». Выходит, чтобы достичь чего-то в жизни, не обязательно прибегать к магии и ведьмовским практикам. Можно и своими личными качествами убедить начальницу, что она самый подходящий кандидат на место непосредственной начальницы. Она и убедила. Но дело все в том, что место не освободилось бы, не провались начальница в тартарары, куда ей пожелала отправиться Ада. Выходит, все же опять результат ведьминских штучек. Впрочем, в последующие дни думать о подобном времени у Ады не находилось, потому что забот в отделе был полон рот. Удивительно, но факт. Она все в кратчайшие сроки разрулила. Даже побывала на Переделкинской даче у сварливого писателя мелодраматических опусов Гротика и оставила там одну из своих сотрудниц, в задачи которой входило не допускать оргиастических запоев и следить за аккуратной сдачей романов. Как ни крути, со своими обязанностями Ада справлялась неплохо, и начальница, теперь ее новая непосредственная руководительница, на планерке у своего собственного шефа даже похвалила ее. А когда она кого-то вообще хвалила? Стасик тоже быстро встал на ноги и все порывался встретиться с Адой, но та его стремление увидеться и выговориться не разделяла. Они ведь недавно виделись, и она увидела красные кружевные трусики, а также ту, которой они принадлежали. Этого ей вполне хватило. Она не была ханжой, могла закрыть глаза, простить, понять. Но, кажется, расставание со Стасиком пришлось на правильный момент. И хоть Ада и продолжала его любить, пусть и по-своему, ее сердце уже не ныло. или, во всяком случае, не страдала так, как раньше. Дела были на мази и обещали становиться еще лучше, если бы не обитающие в ее квартире или во время пребывания на работе в рюкзаке, запертом в шкафу, Агатка. О ней, как, впрочем, и в ведьмовских практиках, Ада старалась не думать, но получалось это, несмотря на большую загруженность, плохо, потому что ситуация с Лореттой де Сан-Марко и ее самоубийством, такова была официальная версия, в которой никто не сомневался, то и дело обсуждалось то на одном совещании, то на другом. К отделу, возглавляемому теперь Адой, отношения это не имело, но не от Лоретты, ни от связанной с ней ведьмовской истории она никуда деться не могла. Да и, наверное, не желала. Однако по причине новых нагрузок она, если бы и предприняла что-нибудь, то намного позже. Но мероприятие, в котором она участвовала на правах новой начальницы отдела, все ускорило.